жил Нин, этот рвался в гущу народа. Намечали его к тебе замполитом. Ко мне замполитом? Да у нас и должности такой нет. Колосов вытащил папиросу и не сразу сумел зажечь спичку. Хозяйство большое. Черт тебя знает. А вдруг ты начнешь тут по-своему все ломать? Вот и вводят тебе такую должность. Он не дурак, пойдет. Квартира отличная, оклад сохраняют. Работенка не бей лежачего. Но ты не беспокойся. Пока не поскользнешься, он за тебя будет горой. А поскользнусь, тогда на тебя горой. Да ну его! Ты, конечно, знаешь стука. Мастер он хороший, исполнительный. Узнаешь? Смирнов показал фотографию человека с пышными усами, в немецкой форме с черепами, нашивками и железным крестом на груди. «Да, это он. Бывший начальник полиции города Николаева. Руководил расстрелами евреев. Потом отступил с немцами, затесался в лагерь военнопленных. Вот тут приговор партизанского отряда с Николаевщины». Смирнов вынул обрывок афиши, на обороте которой красными чернилами был написан текст приговора стуку и его жене, соучастнице преступлений. «Что вы намерены с ним делать?» «Стук должен вот-вот подойти. Арестую его. Ночью пришлют за ним спецмашину. Отправим в Николаев. Там его будут судить. Хочешь послушать наш разговор?» Юрий кивнул и сел в кресло в углу комнаты. Почти тут же вошел стук. Он остановился у двери и почтительно наклонил голову. «Ну вот и мы. Чем заслужил такое внимание начальство? Может, чего починить? Мы всегда с превеликим удовольствием. Садитесь, стук. У меня к вам несколько вопросов». Смирнов раскрыл папку. «Ай-яй-яй, опять вопросики. Аль снова какую-нибудь сволочишку раскопали. Я всегда к вашим услугам». Стук сел. «Вы почему-то умолчали о своей службе в городе Николаеве в 42-м году». «Уже в Николаеве? Бог с вами, милейший! Да я сроду там не бывал!» Стук укоризненно покачал головой. «Тогда объясните происхождение этой фотографии». Смирнов поднял снимок над головой. Стук рванулся к столу. «Ну-ну, зачем же так горячиться?» Смирнов убрал карточку в папку в стол. «Может быть, и ваша супруга, соучастница массового истребления советских людей, не расстреляна партизанами? Или вам это тоже неизвестно?» Взгляд его встретился с поблескивающими ненавистью глазами стука. «Молчу, распорядись», – проговорил старик совершенно другим голосом и замолчал. Оперативник отвел его в камеру.